Десятое. Я прочитала письмо 100 раз. И каждый раз, читая его, понимала, что все меньше и меньше знаю о Джейкобе Маркусе. Он сказал, что все утро искал камень, но не сказал ни слова о том, почему хроники любви ему так важны. Конечно, я заметила, что он написал: «Я пока вас даже не знаю». «Пока». Значит, он предполагает узнать нас лучше. Или, по крайней мере, маму, потому что он не знает обо мне и птице. «Пока». Но почему он еле-еле доходит до почтового ящика и обратно? И почему только необыкновенная женщина может составить ему компанию? И почему он носит русского космонавта у себя на лацкане? Я решила составить список улик. Пришла домой, закрыла дверь в свою комнату и достала 3-ю тетрадь «Как выжить в условиях дикой природы». Я открыла чистую страницу. Решила написать все в зашифрованном виде на случай, если кто-нибудь решит порыться в моих вещах. Я вспомнила Сент-Экза. Сверху написала: «Как выжить, если у вас не раскрылся парашют?» А потом: первое. Ищи камень. Второе. Живи рядом с озером. Третье. Найми хромого садовника. Четвертое. Читай «Улицу крокодилов». Пятое. Нужна необычная женщина. Шестое. Трудно даже дойти до почтового ящика. Больше я не нашла в письме ничего, что могло мне помочь, так что проскользнула в мамин кабинет, пока она была внизу, и взяла из ящика стола его остальные письма. Я прочитала их в поисках новых подсказок, и тогда вспомнила, что первое его письмо начиналось с цитаты из предисловия, написанного моей матерью о Никаноре Парре, о том, что он носил маленького русского космонавта у себя на лацкане, а в карманах держал письма женщины, которая оставила его ради другого. Если Джейкоб Маркус написал, что он тоже носил русского космонавта, значило ли это, что жена ушла от него к другому? Уверенности у меня не было, так что в список подсказок я ничего не внесла. Вместо этого написала: седьмое. Съезди в Венецию. Восьмое. Много лет назад кто-то должен был читать тебе на ночь хроники любви. Девятое. Никогда не забывай об этом. Я перечитала все подсказки. Ни одна из них не могла мне помочь.